воспоминания схемонахини Гавриила, о всеночном бдении, подведение в храме святителя Николая Чудотворца, что в Клённиках, на Моросейке, 20 ноября 1919 года. Читает Екатерина Орлова. Время уже половина шестого. Посмотрев на часы, тихо проговорила свечница. Пора уже отпирать храм. С трудом отодвинув тяжелую задвижку и открыв тяжелые чугунные двери, она торопливо обошла еще раз весь храм и, заботливо осматривая, все ли в порядке, и не забыла ли что-либо сделать. Тихо-тихо в храме, только равномерное тиканье больших стенных часов, да время от времени потрескивание топлива в печке. Небольшой, но очень уютный алтарь, весь устланный коврами и освещенный тихим мерцанием разноцветных лампад, таинственный свет которых отражали в себе чисто протертые стекла алтарных икон. Что-то неземное чувствовалось. Чем-то небесным, великим, светлым, умиротворяющим душу, веяло от всего окружающего. Всюду тихое мерцание разноцветных лампад, празднично убранный храм, дивный, небесной красоты лик Богоматери. Большие иконы святых угодников Божьих, святые лики которых, как живые, смотрели на молящихся им. Но вот тишина нарушается наплывом богомольцев во множестве стекающихся в дорогой и милый для них храм. Все точно родные, радостно приветствуют друг друга и в ожидании службы размещаются по своим местам. Но вот раздался в воздухе благовест родного колокола. Еще и еще удар за ударом, и полился торжественный праздничный звон, радостно и приветливо созывая со всех сторон всех православных в храм Божий почтить в торжественных песнопениях Царицу Небес и Земли. Православные спешат со всех сторон на торжественный зов, плавно разливающихся в воздухе знакомых дорогих звуков. Но вот затрезвонили вовсю. Храм переполнен богомольцами, вызолоченные ризы икон ярко заблистали от множества поставленных пред ними свеч. Вдруг, как электрический ток, пронеслась по храму весть. «Батюшка пришел, батюшка пришел!» И все спешат подойти под благословение к великому старцу-труженику, пастырю многих тысяч душ посомых. Небольшого роста, бледненький, худенький, с добрыми голубыми глазами, в черненькой скуфеечке, из-под которой виднеются светлые вьющиеся небольшие волосы. Весь вид дорогого родного батюшки производил впечатление старца инока. Долго идет батюшка до святого алтаря, осаждаемый со всех сторон духовными детьми и богомольцами, просящими у него святого благословения. Но вот открылись царские врата, и батюшка своим приятным молитвенным голосом провозгласил слова: «Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». И все предстоящие дружно ответили: «Аминь». Храм моментально весь ярко осветился зажженными паникадилами, и всеми горячо любимый пастырь пошел с кождением. Белые драгоценные ризы, какой-то ангелоподобный вид дорогого старца, торжественное задушевное пение всех молящихся заставили забыть все земное. Чувствовалось всем существом, что все земное осталось где-то далеко-далеко, и будто предстоишь на небесах пред престолом Всевышнего, слушая хоры ангельского пения. Вот запели: «Хвалите имя Господне». Кажется, не было уголка, где бы не раздавалась хвалебная песнь Господу. Кажется, самые стены и своды участвовали в пении, звуки которого уносили богомольцев куда-то далеко-далеко ввысь, к престолу Царя Небесного. После торжественно прочтенного Евангелия началось елеопомазание. Такое множество народа, и добрый пастырь всех знает. С какой любовью помазует он святым елеем подходящих к нему и дает им благословенного хлеба. Кроткий, ласковый взор добрых голубых глаз, приветливое обращение со всеми как-то согревает душу всех подходящих к нему и любит, горячо и искренне любит дорогого сердечного пастыря его духовные детки и льнут к нему со всех сторон. Радость наша, сокровище наше, слышится, как шепчут богомольцы, отходя от батюшки. Когда батюшка сам служит, в храме и светло, и уютно, и радостно, и хочется молиться, усердно, горячо молиться. Но вот раздалась торжественная песня. «Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земли, возноситеся!» Земное словословие Христу как бы соединилось с небесным. Олег местного образа Богоматери казался совершенно живым, и невольно приходят на ум слова Акафиста: «Радуйся, красота несравненная! Радуйся, доброта несказанная!» И невольно шептали уста: «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева? Кто ли не воспоет твоего пречистого Рождества?» И пение рождественских стихир все льется и льется: «Бог сый мира, Отец щедрот, великого совета твоего ангела». Да то ли угрюмо стоявший в стороне богомолец, как бы захваченный торжественным пением, подхватывает с общим хором: «Мир подавающе послал еси нам», и лицо его светлеет, и он уже забыл все невзгоды, радостно, захватывающе поет и словословит Господа. И пение продолжается: «Таинство странное вижу и преславное, небо вертеп, престол херувимский, деву», и далее. Но вот, наконец, все множество богомольцев приложились к святому образу введения, и любвеобильный пастырь сам воно благословляет на все стороны весь предстоящий народ этой святую икону введения. Закончив всеночную торжественным молебном, всеми горячо любимый пастырь начал благословлять духовных чад и богомольцев. Сколько тут любви между пастырем и пасомами! Со всеми скорбями и невзгодами со всех сторон идут к великому старцу, и ни один не отойдет неутешенным, неободренным. И льнут все к дорогому старцу-духовнику, и никак, никак не могут с ним расстаться. И долго-долго не может уйти от них батюшка, едва-едва стоя на усталых ногах от сильного переутомления. Бледность еще больше разлилась по его кроткому лицу. Вот уже не в первый раз приходит за ним из дому, беспокоясь о нем, а он все еще не решается оставить своих скорбящих духовных детей. Один его взгляд, одно его ободряющее слово отгоняет скорбь и делается на сердце легко-легко. И добрый старец-молитвенник жертвует собой всецело. Наконец проводили своего молитвенника, своего дорогого пастыря, свое сокровище. И долго слышатся вслед напутственные пожелания: «Помоги ему, Господи! Подкрепи его, Царица Небесная! Сохрани его, Матерь Божья!» Но вот, наконец, храм опустел, и тяжелые двери закрылись до завтра.